Воздушный шар. В субботу шел дождь. О прогулке не могло быть и речи. Дим Димыч не знал, чем заняться. Руки потянулись к баскетбольному мячу. Жаль, корзины дома нет. Но есть мишень для игры в дартс. «Не попадешь!» – дразнил нолик мальчика. «Запросто!» – парировал Дим Димыч. «Опа!» – мяч стукнулся в середину мишени. «Так каждый может! А ты попробуй, чтобы мяч сначала от пола отскочил!» – не унимался нолик. «Легко!» – Дим Димыч был в себе уверен. Мяч ударился об пол, отскочил и снова попал в мишень. Но потом он полетел не в руки мальчика, а к потолку. Бац! Люстра закачалась, свет мигнул и погас. «Ой, что мне от родителей будет?» — схватился за голову Дим Димыч. «Может, позвать Симку? Симка! Ой, что нам сейчас от Симки будет?» — прошептал нолик. В этот момент появилась Симка и мрачно взглянула на горе баскетболистов. «Ну что, доигрались?» — с упреком спросила она. «Мячом надо играть на улице. Теперь придется люстру чинить». «Легко сказать». Дим Димыч несколько раз подпрыгнул, но до люстры не достал. «А как? Туда только мой папа дотянется», — заключил мальчик. Но у Симки всегда находилось решение. «Почему только твой папа? У тебя же есть воздушный шар», — заметила она. «Он не летает, он игрушечный», — махнул рукой Дим Димыч и взглянул на небольшой воздушный шар, привязанный к столу. «Это для тебя он игрушечный, а для нас, фиксиков, самый настоящий». Дим Димыч нахмурился. «Я все понял, но ведь нужна горелка». Нолик усмехнулся. «Чтобы у фиксиков не нашлось горелки? Ха!» «Вот именно. Снимай шар, а я пойду уговорю родителей». С этими словами Симка бросилась к телевизору, где работали Папус с Масей. Но Папус резко отказался. «Нет, нет и нет! Человеческий ребенок не должен нас видеть!» «Ты же знаешь, Симка, мы не одобряем даже то, что он видит вас с ноликом», — поддержала Папуса Мася. Симка не растерялась. «Он не будет смотреть!» Но родители все равно стояли на своем. И тут в голову Симки пришла отличная идея. «Ну, Папус, ты же сам рассказывал, как тебя готовили к полету на космическом корабле». «Да, 2 года я был дублером, но так и не полетел», — вздохнул Папус. Из-за этого он переживал уже много лет. Мася вдруг поняла, что сейчас отличный шанс для Папуса, и поддержала Симку. «И на воздушном шаре ты тоже никогда не летал». «Вот и договорились». Симка бросилась к Дим Димычу. В комнате все было готово к полету. Симка сразу предупредила мальчика. «Я их уговорила. Только одно условие – не смотреть». «Ладно», – согласился Дим Димыч. Он отошел к окну и отвернулся. Началась операция «Полет». Торжественным шагом Папус и Мася приблизились к воздушному шару. «Горелки достать?» – приказал Папус. «Есть достать», – отозвалась Мася. «Разрешите взлет?» «Взлет разрешаю», – скомандовал Папус. Взметнулось яркое пламя. Папус гордо огляделся. Он сказал «Поехали!» и махнул рукой. Шар дернулся и поплыл ввысь. Нолик запрыгал от радости с криком «Ура! Полетели!» Дим Димыч невольно обернулся, но ничего не увидел. А Симка напомнила «Не смотреть, ты обещал!» «Ой, я нечаянно!» – смутился мальчик. Тем временем шар с фиксиками оказался под потолком. Папус перепрыгнул на люстру. «Приступаю к устранению неисправности», — доложил он. У Маси была своя задача. «Слежу за поддержанием высоты», — сообщила она. Какая у них отличная команда! Вжик-вжик! Из ботинок Папуса выскочили специальные крючья. С их помощью фиксик быстро забрался по гладкой штанге люстры под самый потолок. «Поломка должна быть где-то здесь», — Дим Димыч в это время глядел в окно. «Все, они на месте», — сообщила Симка. «Классная штука, воздушный шар», — вздохнул мальчик и повернулся к Симке. «Интересно, а кто его придумал?» Всезнающая девочка-фиксик тут же ответила. «Братья Монгольфье!» Как и думал Папус, один провод отсоединился. А если нет контакта, то и света не будет. Фиксик быстро вернул провод на место и затянул винт. Свет залил комнату. «Ура! Ты-дыщ! Все получилось!» Папус вернулся в корзину шара. Еще минута, и шар стоял посреди комнаты, а взрослых фиксиков уже и след простыл. «Здорово! Симка, передай своим родителям огромное спасибо!» торжественно произнес Дим Димыч. «Ладно. Кстати, можно уже смотреть», — отозвалась Симка. «Слушай, Симка, я тоже хочу на шаре полетать», — вдруг сообщил Нолик. Но Симка об этом даже слышать не хотела. «Ну нет, Нолик, тут нужна горелка, а огонь детям не игрушка». И вдруг Дим Димыч воскликнул. «Я придумал! Мне же все равно шар на место вешать. Так я вас покатаю». Фиксики запрыгнули в корзину, а Дим Димыч подхватил шар и побежал. «Ух ты, класс!» — восторженно кричал Нолик. «Симка, мы с тобой прямо как братья Монгольфье!» Симку задели эти слова. «Почему же одни братья?» — обиделась она. Нолику было не до споров. Он был так счастлив. «Ну ладно, как брат и сестра Монгольфье!» — поправился он. А Дим Димыч бегал по комнате, покачивал шаром и тоже был счастлив. Наконец-то он порадовал своих маленьких друзей. Воздушный шар придумали в 18 веке братья Монгольфье из Франции. В те времена не было газовых горелок, поэтому воздух в шаре нагревали, сжигая солому. Сначала на воздушных шарах не было пассажиров, не считая, конечно, фиксиков. Без них ни один шар в воздух не поднимешь. К сожалению, имя фиксика, совершившего первый полет, в истории не сохранилось. После фиксиков первыми воздухоплавателями стали животные – баран, петух и утка. И только после того, как эти трое благополучно пролетели целых 4 километра, на воздушных шарах отважились летать люди. А воздушные шары с тех пор еще по-другому называют «монгольфьерами».